Собравшиеся ответили дружным невнятным бормотанием. Им было трудно представить себе жизнь без древних камней. Ну, хотя, если подумать, пыли здесь, конечно, много, да и книги довольно старые. «В конце концов, братья, кто из вас заходил в последние несколько дней в эту вашу темную библиотеку? Магия теперь внутри вас, а не заточена между крышками переплетов. Разве вас это не радует? Есть ли здесь кто-нибудь, кто за прошедшие 24 часа не сотворил больше чудес, настоящих чудес, чем за всю предыдущую жизнь? Есть ли здесь кто-нибудь, кто в глубине своей души искренне со мной не согласен?» Лузган содрогнулся. В самой глубине его души пробудился другой внутренний Лузган, который теперь рвался наружу высказаться. Это был Лузган, который ощутил внезапную тоску по тем спокойным дням, когда магия была кроткой и смирной, шлепала по университету в старых тапочках, всегда находила время выпить стаканчик шерри, не была похожа на раскаленный меч, пронзающий мозг, и, самое главное, не убивала людей. Лузган с ужасом почувствовал, что его голосовые связки напряглись, как струна, и приготовились выразить несогласие. Посох пытался найти его. Лузган чувствовал, как он его ищет. Посох испарит его, совсем как бедного старину Биллиаса. Лузган крепко сжал зубы, но это не помогло. Его грудь набрала воздуха, зубы скрипнули. Беспокойно топчущийся на месте Кардинг наступил ему на ногу. «Лузган завопил!» «Извини», — бросил Кардинг. «Что-то случилось, Лузган?» — поинтересовался Коин. Лузган, внезапно ощутив себя свободным, с наслаждением прыгал на одной ноге. По мере того, как его ступни охватывала мучительная боль, по телу распространялась волна облегчения. И он был необычайно благодарен, что 17 стоунов кардинговой массы избрали пальцы именно его ноги, чтобы обрушиться на них всей своей тяжестью. Его вопль разбил сковывающий волшебника в цепи. Коин вздохнул и поднялся со своего табурета. «Хороший выдался денек», — сообщил он.